Но теперь ты оказался на распутье и должен решить, в какую сторону повернуть. Мне же остается лишь бессильно ломать руки и надеяться на твой верный выбор. Видишь ли, я не собираюсь ни к чему тебя принуждать, ведь я могу предложить тебе лишь нечто неосязаемое, да при том такое, что я и сам еще не постиг. «Отец», — сказал я испуганно, — «уж не обратился ли ты тайно в веру иудеев? Ты имел с ними столько дел». «Но минуты», — удивленно отвечал отец, — «ты же бывал со мной в термах. Ты видел, как я занимаюсь гимнастикой. Так неужто ты бы не заметил на моем теле знаков из завета? Для меня бы все подняли на смех». Он помолчал. «Я прочел много священных книг и идей, чтобы научиться лучше понимать их. По правде говоря, я не очень-то жалую это племя, распявшее на кресте своего царя. Я считаю их виновными в мучительной смерти твоей матери и не люблю их царя, который на третий день воскрес из мертвых и создал потустороннее царство. Его иудейские апостолы все еще верят, будто настанет день, когда он вернется и создаст свое царство на земле. Но все это очень запутано и настолько противно разуму, что я даже не смогу тебе ничего растолковать. Твоя мать могла бы сделать это лучше меня, потому что своим женским разумом она поняла вернее, чем я, что представляет собой это их царство. Я же никак не могу постичь, отчего она должна была умереть из-за тебя. Я стал опасаться за отцовский рассудок, но потом вспомнил, что отец совершенно не похож на большинство людей, успокоился и с интересом спросил: «И что же, ты пил с иудеями кровь, как того требует их вера?» Отец печально посмотрел на меня и ответил: «Не стоит говорить о том, в чем ты совершенно не разбираешься». Он вынул ключ, отпер ларь, достал оттуда потрескавшийся деревянный сосуд, бережно поднял его обеими руками, показывая мне, и прошептал: «Это принадлежало твоей матери Мирине, и из этого кубка однажды, безлунной ночью, мы пили с ней эликсир бессмертия на некой горе Галилеи. И несмотря на то, что нас было двое, эликсир все не убывал. Той ночью царь пристал перед нами и говорил с каждым по отдельности, хотя нас было больше 500. Твоей матери он сказал, что она никогда уже не будет испытывать жажды. Позднее я дал обещание его апостолам никому ничего не рассказывать об этом, ибо они уверены, что царство принадлежит лишь одним иудеям. Я же римлянин, чье тело сторона. Я понял, что это тот самый сосуд, который Тимай называл кубком фортуны, и что он обладает магической силой. Но когда я взял его в руки, я увидел, что это всего лишь выщербленная деревянная чаша. Впрочем, много лет назад к ней прикасалась моя мать. Она очень дорожила ею. И это глубоко тронуло меня. Я с состраданием посмотрел на отца и сказал: «Я не могу упрекать тебя за твое суеверие, ведь чародейские фокусы иудеев многих сбивали с толку. Я уверен, именно этот кубок принес тебе богатство и преуспеяние. О бессмертии я лучше умолчу, чтобы не ранить тебя. Но если ты ищешь возродившегося Бога, то их довольно и среди старых божеств: Осирис, Формоса.